и насколько я тут застрял», — скосил взгляд на генерала Борис. «Еще с месяцок, а там, вновь свобода. А куда деваться?» — скривился в ухмылке Борис. «Вот именно, Боря, вот именно», — ответил Романцев, показывая на выход. «Можешь идти, только не забудь зайти в коптерку, получить снаряжение и вещи. Сегодня будет вылазка». Борис кивнул и, ни слова не сказав в ответ, вышел на улицу, а там громко и отчаянно закричал в небо, которое постепенно затягивало серыми тучами от очередного свежего разлома. «Вчера, после великолепного секса с Мариной, я сладко уснул. Не спал так, наверное, еще со времен попадания в этот мир. Утро же выдалось также достаточно энергичным. Пробежка, тренажерный зал, традиционный контрастный душ и утренняя трапеза в виде блинов с творогом. После завтрака наша парковка начала заполняться автомобилями. На первое собрание клана после продолжительного перерыва приехали Медведев, Рылеев, Збруева и Драгунов, а чуть позже Азис. Что уж говорить, все были рады меня видеть. Почти все. Збруева и Драгунов взглядами выражали недовольство, но смиренно молчали, показывая таким образом, что они принимали меня как главу клана. Когда мы подвели итоги нападения Бориса и купленного им Зильбермана, перешли на тему работы над ошибками. Виссарион презентовал новый артефакт защиты, который уже устанавливался в это время в моем поместье. Также выразил готовность передать такие же приборы остальным союзникам. Ну а теперь, друзья, поприветствуем нового человека в нашем клане, Азиза. Представил я араба, который был немного смущен. Как он мне признался перед собранием, первый раз арабы к кому-то присоединяются. Ну что ж, всегда что-то бывает впервые. Кислые рожи Драгунова и Збруевой в расчет я не брал. Эти после показательной порки Бориса будут теперь сидеть тише воды ниже травы. Главное, чтобы исправно отчисляли проценты от своей прибыли в казну клана. А больше от них ничего и не требуется. Благодарю Ивана и каждого из вас за то, что приняли в свой клан. Поднялся со своего места Азис. От нашей арабской общины в честь такого важного для каждого из нас союза примите в знак благодарности этот скромный дар. Он хлопнул в ладоши, и двери распахнулись. Темнокожие слуги занесли в помещение 5 ковров. Один из них разложили для демонстрации. Ковер был первоклассным, с ярким красно-желтым узором и высоким мягким ворсом. Примерно такие же лежали в прошлой жизни у меня во дворце. Я подошел и погладил рукой. Потрясающее сходство. Правда, было небольшое отличие. Я почувствовал, как через пальцы в живу перешло немного энергии. Каждому, кто состоит в клане Астафьевых, арабская община дарит по этому замечательному ковру, продолжил Азис. Между прочим, над ними работали наши лучшие мастера. Все сделано по древним рецептам, доставшимся нам от далеких предков. Далее Азис поделился интересным свойством предметов. Оказывается, они заряжены магией и являются своего рода аккумуляторами маны. То есть в случае превышения лимитов использования маны можно было свободно подпитаться от этого уникального предмета. После собрания был организован небольшой фуршет, который проходил уже в моей гостиной. Из спиртного было знаменитое аравийское вино, которое славилось своим качеством. Им щедро поделился Азис, поставив на стол 2 больших 5-литровых кувшина. После того, как все разъехались, я устроился у камина. Сегодня на побережье с утра дул холодный ветер, море штормило. Несмотря на конец сентября, было достаточно зябко. Захар вызвался растопить камин, но я сказал, что справлюсь с этим самостоятельно. Хотел вспомнить прошлое. Я и в своем замке частенько сам разжигал огонь в большом камине, который согревал тронный зал и гостиную. Захар лишь принес хворост и несколько поленьев, разложив их на подстилке. Я же для растопки взял несколько старых газет, которых скопилось у нас в подсобке достаточно много. Смял газету и положил в камин, сделал домик из хвороста. Нет, все-таки бумаги маловато. Я взял в руки очередную газетенку 10-летней давности и замер. На первой полосе увидел статью, и что-то в ней зацепило. Экстренная ситуация. Зельеварщица Зиона, возомнившая себя богиней, угрожает взорвать источник. К месту уже стянуты представители обители, а также элитные силы имперской гвардии. В пещеру отправлен переговорщик. Ситуация находится под контролем силовых служб империи, а по центру большое фото с молодой русой красоткой. Вот это новость. Бабка шифруется, и поэтому поменяла внешность. Кто же она? Опасная террористка или жертва, которую подставили? А потом я дернулся в сторону, когда участок стены рядом с камином вспыхнул. Из него вышла Раиса Павловна. Она посмотрела на меня тяжелым взглядом и указала на газету, которую я все еще держал в руках. «Сожги ее нахр», – прошипела зельеварщица. «Ну же, глава 7». Я машинально дернулся в сторону. В голове промелькнули даже мысли выхватить оружие. За долгие годы я сформировал эту привычку, и она не раз спасала мне жизнь. Но это был совсем не тот случай. Я остановился в последний момент. «Кидай в камин, Ваня», глаза бабки умоляюще смотрели на меня, и в них не было даже намека на агрессию. «Я тебе сейчас все объясню». Сама не думала, что остался еще экземпляр. «Хорошо», я смял газету и кинул в пытающийся разгореться каминный костерок. Бумага вспыхнула, и сухие ветки затрещали веселее, занявшись пламенем. «И объясните, как вам удалось здесь оказаться?» «Да тут ничего удивительного на самом деле», махнула рукой Раиса Павловна, «будто это настолько обыденно, что так может перемещаться любой житель этого мира. Я использовала поток силы и перешла по нему. Способность, которая досталась от матушки. Тогда я предлагаю перейти в более уединенное место, в мой кабинет», предложил я. «Не хватало, чтобы кто-то вас увидел здесь». «Согласна», ответила бабка, нервно поправив рукав темного платья. «Я пока заглушила сигнал. У нас есть 5 минут на беседу». «Почему она нервничает? Думает, что я не смогу понять ее? Или ей нужно открывать некую тайну, которую она не хотела никому доверять? Сейчас и узнаю». Когда мы оказались в кабинете, я щелкнул замком на двери и вернулся за стол. Раиса Павловна расположилась в большом кресле боком ко мне. На столике рядом стоял графин с водой. Бабка сразу воспользовалась им, набирая стакан полностью и жадно осушив. «Так путешествовать опасно, живо сгореть может, но вода помогает прийти в норму». Бабка вытерла губы и уставилась на меня. «Так, обещала все объяснить. В общем, неспроста я сказала, чтобы ты сжег газету». Я аж придвинулся вперед, настолько важно было каждое слово, сказанное моей гостьей. «Меня ищет враг. Я пока не поняла, это Лютер или Дорн, но одно могу сказать точно, через тебя он пытается выйти на мой след, а эта новость может вывести на меня, достаточно потянуть за ниточку, и меня раскроют. Пока не поняла, как у врага получается следить за каждым твоим движением. Подумай по этому поводу. Очень опасно и неразумно думать, что все обойдется. Просто удивительно», я улыбнулся больше от того, что кто-то мог настолько контролировать мою жизнь. «Но что меня удивляет, каждый из этих товарищей вполне в силах придумать какую-то пакость. Я появилась, чтобы предостеречь и чтобы ты не привел их в убежище», дополнила бабка. «Ты уже под колпаком, и это началось буквально вчера, после твоего перехода через портал в поместье. Спасибо, что предупредили», поблагодарил я зельеварщицу. «Верил ли я этой женщине? Вряд ли до конца. Что-то меня смущало в ее истории. А что скажете по поводу теракта, которого не было?» Засмеялась бабка. «Я тебя умоляю, эту историю придумал человек, который подчинялся Дорну, такой же, как и ты, но приближенный к императору, и серьезно подставил меня. Ну-ка, можете рассказать подробней?» Я почувствовал волнение, причем такое, что становилось трудно дышать. «До меня у Дорна уже был кто-то. И куда он делся? Что произошло с ним?» «Знаю, что тебе важно знать, что произошло», печально ответила Раиса Павловна, выпивая затем еще один стакан воды. Облегченно выдохнув, он продолжила. «Но я знаю не очень много. Дорн подчистил следы. Все, что мне известно, советник пропал. Государь поднял все службы, чтобы его найти, но все было напрасно. А что случилось с источником, и почему я оказалась там? Все с точностью да наоборот. Дорн пытался высушить главный источник этого мира. Я же этому помешала, спрятав его от посторонних глаз. Доберись этот злодей до него, случилась бы катастрофа. А что бы произошло, я пока не понимал, в чем была опасность. Истинный источник питает все остальные. Это центр силы, объяснила бабка. К тому же защита от разрушения этого мира. И понятно, и не очень, задумчиво ответил я. Как появился главный? Бабка вдруг насторожилась. Затем схватила большой графин и перелила воду во фляжку на ее поясе. Только сейчас обратил внимание на этот неприметный предмет. «Времени нет», — воскликнула она. «Кто-то напал на убежище». Затем она исчезла, оставив меня наедине с мыслями. «Значит, Дорн все подстроил? Как бы у него спросить об этом, чтоб не догадался, что я разговаривал с Зианой? И еще интересно, это истинный облик бабки, или все-таки она молодая брюнетка, скрывающаяся под личиной старухи? Я думаю, что второе». В дверь внезапно постучали, и я слегка вздрогнул. Подошел и открыл замок, повернув рычажок на ручке в сторону. На пороге стояла Катя. «С кем ты там разговаривал?» Вопросительно уставилась она на меня. «Так с Леей», пожал я плечами. Обсуждали очередной поход в сумеречную зону. У Леи же не старческий голос, а там была прямо бабушка. «А кто тебе сказал, что я не могу так разговаривать?» Закудахтала паучиха, появляясь у меня на плече. «Ах-ха-ха», прижала руки к груди сестра, засмеявшись. «Я даже не знала, что ты на такое способна. Кстати, у нее неплохо получалось. Очень похоже на Раису Павловну. Мне показалось, или один из десяти глаз Леи заговорщицки подмигнул мне. Я хотела с тобой поболтать. Не сильно занят», продолжила Катя, немного потупившись. «Просто ты скоро отправишься обратно, а мне кое-что нужно рассказать». «Конечно, сестренка, для тебя у меня всегда есть свободное время». Я накинул пиджак, потому что на улице срывался дождь и дул прохладный ветер. «Ну что, пойдемте, сударыня, побеседуем. Я к вашим услугам». Я гордо поднял подбородок, выставил локоть, и сестра, хихикнув, приняла мое предложение. Под ручку мы зашагали в сад. Катя раскрыла довольно любопытное приспособление, кусок ткани на металлических спицах, называемый здесь зонтом. Я накинул на голову черную шляпу. Так мы дошли до беседки под уже вовсю барабанящие по земле капли дождя. Устроились за столом напротив друг друга. «Так, и что за срочный разговор?» Я взглянул на сестру, и она слегка покраснела. «Что-то личное. Помнишь, Марина говорила, что к нам может присоединиться род боевых магов?» «Начало Катя». «Да, припоминаю», кивнул в ответ. «В общем, сын главы рода признался мне в любви прямо на первом свидании», ответила сестра. «Отличная новость. Если у вас все взаимно и откровенно, что тебя смущает?» «Он мне нравится, но...» «Интуиция подсказывает, что все непросто», Катя нахмурила брови. «Думаешь, что он пытается через тебя влезть в кланы, пока меня не будет навести здесь шороху?» Предположил я. «Это был единственный вариант». «Да, именно так», подскочила со скамьи Катя и принялась ходить рядом из угла в угол беседки, заламывая руки. «Я не знаю, что делать, как реагировать на его ухаживание. Сейчас мне кажется, что он через силу улыбается, неискренне. Может, я себе внушила, что он злодей, и теперь пропускаю все через эту призму. А как же интуиция? В общем, я запуталась». «Сестренка, успокойся, сядь», я показал взглядом на скамью, и Катя со всхлипом села. Достала платок и вытерла мокрые от слез глаза. Сестру понять можно, все это время она держала сомнения в себе, и теперь эмоции хлынули через край. «Я просто не могу больше так, понимаешь?» Вновь всхлипнула Катя. «Не переживай ты так», успокоил я ее, положив ладонь на ее запястье. «Назначь встречу, а Лея его проверит на вшивость. Кстати, а почему бы и нет?» Появилась на столе паучиха, деловито уперев в бока передние лапки. «Я тоже об этом подумала». «Так ты же его укусишь», — округлила глаза Катя. «Он заметит». «Кто заметит?» «Он да ни за что», — воскликнула Лея. «Я сделаю так, что это будет безболезненно, будто комар укусил. Да и сейчас навострилась заживлять раны, так что все будет отлично, не ссы». «Ой, не переживай, то есть, ну хорошо, я его позову на обед», — Катя схватила телефон. «Он сразу согласится, уверена». «Хорошее решение», — я одобрительно кивнул, а сестра отошла, начиная разговор со своим ухажером. «Пока мы ждали на обед жениха Кати, я наведался в мастерскую Тао. Давно с ним хотел поговорить на одну тему, да все времени не было. Правда, пришлось зайти в свой кабинет за одним документом. Жорик отправился со мной и, проверив мастерскую, остановился снаружи. Мимо моего внимания не ускользнул тот факт, что Тао заложил прорехи в здании кирпичом, оставляя пару больших проемов, в которых торчали какие-то приспособления, видимо, охлаждение. Зайдя в его обиталище, я будто попал в другой мир. Звон кувалды, запах перегретого металла и, несмотря на работающие охлаждающие артефакты, довольно жаркая обстановка. Тая в одном комбинезоне на голый торс, взмыленный и потный, метался от наковальни к корыту с водой и магической печи, в которой бушевала энергия, доделывая какую-то деталь. Вот он закончил работу и увидел меня. «Иван Сергеевич, рад вас видеть», — воскликнул он. «И еще больше рад, что отбились от Бориса. Настырный попался. А печь откуда?» — кивнул я в сторону нового приобретения. «На деньги, что вы мне оставляли, приобрел», — довольно признался китаец. «Отличная штука, и нагревает металл гораздо быстрее. Отличное вложение в свой бизнес», — довольно улыбнулся я. «Бизнес, да ну что вы», – засмеялся Тара. «Я обычный мастеровой, причем подневольный. Даже документ есть, где я числюсь собственностью рода Астафьевых. Нет, это просто хобби. Этот, я достал из-за пазухи документ-расписку, ни гербовой печати, ни имперского бланка. Правда, есть подпись бывшего мэра Сочи. Да, он самый», – кивнул растерянный китаец. «А зачем? Ну тем лучше, что нет печати, а с мэром я этот вопрос улажу». На глазах изумленного Тая я разорвал лист бумаги пополам, затем еще раз, и подошел к печи, бросая туда обрывки. «Зачем вы это сделали?» – воскликнул пораженный Тая. «Он не мог поверить в то, что я сделал. Зачем освободил тебя?» «Потому что так надо», – ответил я. «Поэтому это у тебя теперь не хобби, а бизнес. Не нужно было этого делать», – нахмурился Тая, но в глазах я его заметил сильное волнение. «Я не готов, всегда работал на Астафьевых. Тебе просто нужно время, чтобы понять главное, ты теперь свободен, а с кланом будешь сотрудничать, а не работать на него за еду», и, не давая ему возразить, перевел разговор на другую тему. «Кстати, что по наконечникам? Уверен, что накопил их достаточно». «Конечно», — ответил китаец. «Сейчас», — он подошел к большому оббитому металлом шкафу, открыл одну из дверей, и со средней полки вытащил большой деревянный ящик, поставил на стол. Я услышал, как в ящике звякнули металлические изделия. «Вот», — ответил он, — «100 глушилок, 120 боевых, 50 усиленных, 52 взрывных и еще 30 объемного взрыва». «Просто шикарно», — ответил я. «Раз у тебя начинается бизнес, назначь справедливую цену каждому изделию, а пока держи, за великолепную работу». Я положил на стол две пачки купюр, которые прихватил из казны. «Сколько здесь?» – оторопел китаец. «Впервые он получил такую большую сумму. 20 тысяч», – бросил я в ответ и дал команду Жорику, который забрал ящик. Мы покинули мастерскую, оставляя Тая немного растерянным и задумчивым. Уверен, что он и сам подумывал о своей торговой лавке. А теперь осталось только осознать, что я дал ему шанс реализовать мечту. По пути забрал у плотника заготовки под стрелы. Затем сбил над поместьем пару птиц, собрав с них перья. Лея попила крови и оставила после себя высушенные мумии, вновь проворчав, что птичина – низший сорт. Зашел к Софье, которая распорядилась выдать мне боевые кристаллы для взрывных и объемно-взрывных стрел. Чуть позже Жора перенес ящик с наконечниками на стрельбище, и я заперся в бытовом помещении, приступая к сборке. Управился как раз к обеду, аж взмок, пока смастерил стрелы. Успел сходить в душ, выбрал черный костюм и спустился к столу. Женихом Кати оказался черноволосый плечистый парень, добродушно улыбающийся и постоянно извиняющийся. Первая черта, которая мне не понравилась в претенденте на руку и сердце моей сестры. Терпеть не могу извиняться, и когда часто это делают, а уж тем более мужики, аж передергивает. Этакое заискивание. Марина была довольна будущим союзом и общалась с ним больше остальных. Это и выглядело на первый взгляд как победа. «Извините, граф, я не представился», — вновь раздался бас этого парня. «Граф Николай Проскурин. Мой отец владеет сетью тренировочных лагерей для боевых магов. Мы тренируем магов по авторской программе. В основном это те, кто хочет связать свою жизнь с военным делом. Многие уходят в эпицентр. Очень полезное дело. Рад за вашего отца», — согласился я. «А вы непосредственно чем занимаетесь?» Я заметил, как сестра тоже заинтересованно посмотрела на Николая. Она что, не спрашивала его об этом? Ох уж эти девушки, им бы лишь погадать на ромашке, любит, не любит и послушать сладкие речи. Граф немного растерялся, не ожидая такого напора. «КХМ, ну я помогаю отцу и возглавляю одну из школ, так сказать, набираюсь опыта». Он повернулся к Захару. «Извините, а можно плеснуть еще виски?» Я заскрипел зубами. «Опять извините, слуге, да и почему бы самому не протянуть руку и не взять со стола бутылку? Или у них так не принято? Раз есть рядом холоп, значит, пусть работает». Я искоса изучал этого парня, и он не нравился мне все больше. Движения слишком резкие, и дело тут не в волнении. Что-то он скрывает. «Граф, не хотите побеседовать наедине?» – предложил я. «Конечно, с радостью», – согласился Николай и как-то напряженно посмотрел на меня. «А о чем будем разговаривать?» На такой странный вопрос я даже не сразу нашелся, что ответить, чтобы не обидеть. Такое за столом не спрашивают. И еще, он видел во мне не то чтобы врага, а не друга. Было некомфортно со мной, что ли? «О свежих новостях Сочи», — улыбнулся я. Недавно прибыл из столицы и не знаю, что же тут происходит. Николай кивнул, вставая вслед за мной, и мы вышли в сад. Следом за нами двинулись трое охранников графа и Жорик. Как только мы с Николаем оказались недалеко от первой беседки, я повернулся к нему. «А какой ваш истинный интерес к Кате?» «Лея, вперед!» Скомандовал я паучихе, и она незаметно выскочила из пространственного кармана. «В смысле, какой интерес? Мы любим друг друга. И я только это между нами», перешел на шепот Николай, «собираюсь сделать вашей сестре предложение». Тут же граф шлепнул по шее рукой, словно отгоняя комара, а я увидел два красных пятнышка. «Следы укуса. Не попал», «хех», ответила Лея. «В общем, 3-2-1. Все, клиент готов». Лея могла и не говорить. Изменения я заметил сразу. Николай перестал дергаться и крутить головой. Уставился вперед, зашагал, словно робот. «Ты обманываешь Катю?» Сразу задал я прямой вопрос. «Да», глухо ответил Николай, уже под эликсиром правды от Леи. «Для чего тебе нужен союз с моим кланом?» «Не мне, отцу», глухо ответил Проскурин-младший. «Зачем?» Покосился я на него. Николай изменил тон, добавляя эмоций, и начиная цитировать своего отца. «Сынок, ты пойми, Астафьев скоро свалит обратно в Москву, а ты тайно сыграешь свадьбу с этой сучкой. Понимаешь, что это значит? Мы начнем биться за трон, а уломать Збруевых и Драгунова не составит труда». «Зильберман, правда», — ответил отказом, «но он мне должен, поэтому куда денется, согласится». «Ох ты ж, ублюдки, что задумали?» Я хотел ему в ответ врезать от души, а потом понял, что в этом не было никакого смысла. Надо передать весточку тому, кто затеял весь этот спектакль. «В общем, как только увидишь отца, передай», я слегка повысил голос. «Слышь ты, пердун старый, еще раз твой сынуля приблизится к моей сестре, а ты продолжишь подбивать клинья к моему клану, подвешу обоих за яйца, к столбу на своем стрельбище и буду использовать как мишени. С неуважением, Иван Сергеевич, глава клана Астафьевых». «Запомнил», Николай кивнул. «А теперь пшел вон из моего поместья», зарычал я, и Николай резко повернул в сторону парковки, ускоряя шаг. За ним поспешила и ничего не понимающая охрана. «Что происходит?» Подошел ко мне растерянный Жорик. «Справедливость, Жора, вот что», ответил я. «Пока мы возвращались в дом, описал ему вкратце, кто такие Проскурины, и каковы их истинные намерения». И Жорик в ответ громко рассмеялся. Воронцов взглянул в окно такси. «Еще один квартал, и они подъедут к ресторану «Прага». За одним из столиков и будет ждать его дочь. Пришлось немного пошифроваться, подкупить одну из ее подруг. Так бы, конечно, Полина не согласилась встретиться. Когда князь убил канцлера, его вывезли в Британию. В награду ему отдали огромный трехэтажный дом с большим садом и 2 миллиона фунтов стерлингов. В этом доме он и обитал все это время. Там же до него дошли шокирующие новости, что палач не справился. Что он тогда испытал, не передать словами. Но потом быстро взял себя в руки и продолжил требовать вернуть его дочь, на что агент ответил, что туда лезть сейчас очень опасно, и второго раза не будет. Все, что немецкая разведка смогла предложить, так это лицо, магическую маску, которая позволяла скрыть на время его внешность, и двусторонний портал, действующий ровно 3 часа. За это время нужно было выманить Полину и уговорить ее поехать с ним за границу. Первая часть плана была завершена, и теперь дело осталось за малым. Он поднялся по ступеням, миновав 2 охранников, и увидел столик, за которым сидела Полина. Сердце его гулко билось в груди, он изрядно волновался, приближаясь к дочери. «Привет, дочурка», он сел напротив Полины. «Какая я вам дочурка?» – резко ответила дочь. «Вы, наверное, столиком ошиблись». «Да это я», – ненадолго снял маску Воронцов и тут вновь накинул ее на лицо. «Отец», – изумленно всмотрелась в него Полина и собралась уходить. «Подожди», – тихо прошептал ей Воронцов. «Да постой же ты, я соскучился». «Ты и соскучился, разные понятия», – резко ответила Полина. «Где ты был, когда мне исполнилось 5, 10, когда я стала совершеннолетней? Где ты был, когда мама умирала от сумеречной чумы?» «Да я дочь», — шумно выдохнул Воронцов. «Я тогда был в другом конце земного шара, а дни рождения. Я отправлял тебе подарки, письма. Разве этого было мало? Поехали со мной. Ты даже не представляешь, в каком доме ты будешь жить. У меня не было отца», — он видел, что дочь готова была заплакать, и сердце его от этого разрывалось. «Дай мне шанс, хотя бы один. Ты свой шанс упустил, когда наплевал на мои чувства, решил, что Астафьев мне не пара, покушался на него, выпалила Полина. Да, этот щенок тебе не пара, не выдержал Воронцов. Я найду тебе настоящего мужика, а не, как же я тебя ненавижу, прошипела Полина, поднимаясь из-за стола. И запомни, я сама решаю, кто будет со мной. Счастливого пути. Воронцов хотел сорваться за ней, обнять, остановить и сказать, как он ее любит, но охрана ресторана могла среагировать. Это опасно. Он взглянул на время. Остался всего час, и портал закроется. Он собрался, спокойно встал из-за стола, затем прошел мимо охраны. «Эй, мужик, а че у тебя с лицом?» — окликнул второй у выхода. «Твою мать!» Воронцов замахал проезжающему такси и прыгнул в салон. «Гони! Ну, давай же! Плачу за скорость!» — закричал он таксисту, и тот, покосившись на него, нажал на газ. «Фух, чуть не поймали!» Воронцов повернулся, наблюдая, как охранник на тротуаре провожает такси взглядом и с кем-то разговаривает по рации. Добрался он дворами до портала, который был замаскирован в одной из подворотен. Горечь терзала его изнутри. Понимание, что он потерял дочь, но он все равно добьется своего. Не хочет добровольно, он заберет ее силой. Вот только надо все хорошенько обдумать. Когда до закрытия портала оставались считанные секунды, он уже начал мигать. Воронцов слышал, как кто-то бежал в его сторону. «Не успеете, суки!» Князь нырнул в сияющее зеркало, и оно тут же свернулось, оставляя после себя лишь клубы густого дыма. Когда мы с Жориком вернулись в дом, и я объяснил девушкам, что произошло, они сначала были в шоке, а затем начался самый настоящий праздник. Была у меня идея выйти в море на яхте, либо другом судне, отдохнуть, порыбачить, и заодно можно было отметить эту небольшую, но важную победу. Но море продолжало штормить, не давая мне ни единого шанса осуществить задуманное. Да и ладно, можно провести время и в гостиной, в узком кругу родных и близких мне людей, у горящего камина, в этом тоже есть своя прелесть. Котя на радостях открыла шампанское, Марина была огорчена, что ее усилия пропали даром, но затем приободрилась и присоединилась к нам. Софья сказала великолепный тост о процветании нашего клана. Пал Палыч, который все это время почему-то спал в пространственном кармане, вышел к нам и забегал по комнате, гоняясь за влетевшей в окно бабочкой. В итоге ему надоело, он пыхнул в нее магмовым шаром, который испепелил бедное насекомое и влетел в стену, вгрызаясь в каменную кладку. Я тут же на него надел сдерживающий ошейник, дав себе зарок, что когда котенок в помещении, перестраховываться. Я оценил шампанское, а Пал Палыч виски, выпил глубокую чашку, примерно с треть литра, и, забавно икнув, попросил добавки. Затем выдул и вторую порцию, дал себя погладить моим девушкам и вновь исчез в пространственном убежище. Затем я услышал тихое сопение котенка. Он вновь уснул. Странно как-то. Может, какая трансформация ожидается? Надо бы спросить у Раисы Павловны, что происходит. Она уж точно объяснит. Как бы я ни хотел остаться еще ненадолго в своем поместье, настала пора возвращаться в академию. Было у меня еще одно важное дельце. Надя говорила о выжившем после встречи с Девятихвостом, и мне надо было с ним поговорить. Девчонки мои приуныли, лица потускнели, улыбки печальные. Захар вообще упал духом. Я же их приободрил, сказав, что обязательно навещу, как только представится такая возможность. Возможно, через пару-тройку недель. Вот только еще бы найти парочку порталов. Второй свиток настроила Лея, которая была слегка раздражена. Пал Палыч своим храпом мешал ей отдыхать. Я вышел во двор, остановился у входа. И, когда я зарядил пергамент своей энергией, впереди развернулось сияющее зеркало. Я попрощался и шагнул внутрь, а за мной последовал Жорик. Фон Черноморского побережья, который блокировал любой сигнал, и тут сыграл свою роль. Конечная точка маршрута немного сбилась, и мы попали точно в тот переулок, где однажды я чудом выжил, принимая таблетку от какого-то бродяги. «Это явно какой-то знак», — сделала вывод Лея. «Ты же хотел поговорить со своей принцессой, а тут и дворец недалеко». «Да, я помнил, что рядом проходил имперский тракт, а чуть дальше высилась стена, ограждающая резиденцию его величества». Позвонил Наде, и она моментально откликнулась на мое предложение. Через 5 минут ее белый лимузин уже сигналил на обочине. Мы с Жориком как раз выходили из переулка. Жора, как водится, залез в автомобиль охраны. Я же прыгнул на заднее сиденье, оказавшись рядом с Надей. «Ну что, проведал своих?» — довольно улыбнулась принцесса. Надеюсь, немного отдохнул. Разве тут отдохнешь за полтора дня? Проблему одну решал, откликнулся я. Успешно, а то, теперь я точно спокоен за поместье, улыбнулся я. Кстати, я насчет девятихвоста. Ты говорила, что в Петербурге есть один товарищ, который выжил в борьбе с рыбиной. Да, но портал не нужен, засмеялась Надя. Я к тому, что его вчера перевели в московскую клинику. Вроде как осложнение пошло, и теперь им займутся лучшие лекари. Надо к нему съездить. Пустит, а куда денутся? Хищно оскалилась Надя. Но ты меня берешь в этот поход. Хорошо, но если обещаешь слушать меня и не лезть на рожон, предложил я принцессе. Да хорошо, обещаю, вздохнула она и дала указание водителю. Пока мы ехали, Надя рассказала еще немного об этом выжившем. Рыков дал всю необходимую информацию. Пожилой мужик, он же некромант и искатель, неделю назад решил попытать счастье и решил, что он подготовился хорошо. Но девятихвост объяснил некроманту-искателю, что не очень. Как он выжил, до сих пор осталось секретом. Мужик мелит какую-то чушь. Уже через полчаса мы заехали через ворота на территорию психиатрической клиники. Охрана уже знала, кто едет, и пустила нас без промедления. Двор бедный и пустынный. Большое здание буквой «П», которое образовывало внутренний дворик с лавочками, несколькими низкорослыми деревьями и аккуратно постриженными кустарниками. Дежурный врач вышел, обеспокоенно оглядев нас и остановив свой взгляд на принцессе. «Мы не можем выпустить его, ваше высочество. Он сегодня слишком агрессивный. Да к тому же скоро будет сеанс магической терапии. А мне кажется, что можете», Надя нахмурилась, и врач, опасливо посмотрев на нее еще раз, кивнул и тяжко вздохнул. «Хорошо, только недолго», пробормотал он и скрылся в здании. 5 минут спустя из больничного психиатрического корпуса вышли дежурный врач в белом халате и тот самый выживший. Позади них шли 2 здоровенных санитара. Видно, на тот случай, если умалишенный надумает напасть на нас. А когда процессия приблизилась к нам, я увидел лицо того, с кем очень нужно было побеседовать, обомлел. «О, еще одни гости! Как много гостей! Я люблю гостей!» – забормотал, глядя на нас. Петр Геннадьевич Черепов, глава 8. Я был ошарашен. Черепов оказался тем самым храбрецом, который полез на девятихвоста. По рассказам лиса там была тварь внушительных размеров, да еще и разумная. О чем он думал, когда отправился убивать такого монстра? Да он тронулся. Крыша улетела, не спросив разрешения у своего хозяина. Хихи, Лея как всегда, в общем. Мне не очень было смешно, а ей веселье. Ты уверена? Я все-таки надеялся, что это не так. Некромант мне был катастрофически нужен. Да ты посмотри на него, воскликнула паучиха. Да я и так все прекрасно видел. Голова некроманта бешено метались в разные стороны, слюна свисала из уголка рта. Он пытался вырваться, но специальная рубаха с длинными рукавами, завязанными сзади, не дала это сделать. Один из магов Нади встал таким образом, чтобы не дать ему прыгнуть в сторону принцессы. Еще одни гости, пронеслись в голове слова некроманта, а кто-то его еще посещал. Поинтересовался я у санитара. Да, были 2. Сказали, что его друзья, ответил он. А как выглядели? Невзрачные, но лица, будто отец и сын, очень похожи. Понятно, что больше из санитара не вытянешь, и я оставил его в покое. Значит, кто-то еще интересовался девятихвостом, других версий просто не было. Похоже, что именно так. Даже не знаю, есть смысл с таким разговаривать, озадаченно смотрела на некроманта Надя, затем перевела взгляд на меня, поежившись. Поехали отсюда, не могу на это смотреть. Подожди, надо проверить. Я вспомнил, что у техники темного гроба была еще одна функция, откат нервной системы. Название приема было непонятным, а на деле все просто. Достаточно нажать секретную точку и прижать ее, а затем провести серию резких ударов 2 пальцами, средним и указательным, в районе позвоночника. Конечно, если повреждение критичное, значит пиши пропало. Но я надеялся, что можно еще вернуть Черепова к нормальной жизни. Как же много гостей, это же праздник для всех, продолжал Черепов бормотать, испуганно улыбаясь. А эти зубы, ох уж эти зубы, очень много зубов. Я подошел к некроманту. Не советую, преградил мне дорогу санитар. Я всего лишь хочу ему помочь, ответил я, пытаясь пройти, но санитар не отступал. Вы даже не представляете, на что способны сумасшедшие, ответил он. А ты не знаешь, на что я способен, когда начинаю злиться. Одного мрачного взгляда было достаточно, чтобы санитар отошел в сторону. «Зубов-то много, вот в чем дело», — продолжал бормотать Черепов, провожая меня взглядом, когда я заходил ему за спину. Нашел точку в центре позвоночника, затем нажал ее и провел серию быстрых ударов. Некромант захрипел, упал на колени. «Что вы с ним сделали?» Подскочил к нему второй санитар. «Вылечил его», — ухмыльнулся я, встречая осмысленный взгляд Черепова. Он какое-то время пытался что-то вспомнить, затем повернулся к санитарам. «Вы кто такие? Что происходит? Иван, может, объяснишь?» Повернулся он ко мне, затем кивнул Наде. «Ваше высочество, он здоров, отпустите его», — обратился я к санитарам, но более рослый отрицательно покачал головой. «Я не думаю», — ответил он. «Эти психи такой хитрый народ, что врач на месте?» Меня это начинало изрядно раздражать. Хотя, с другой стороны, я понимал работяг. Насмотрелись они всякого, вот и опасались, как бы чего не вышло. «На выезде», — ответил второй санитар. «Федя, надо уводить. Мы же его должны подготовить к операции. Оставьте его в покое», — зарычал я. «Он здоров. Во, еще один псих», — оскалился тот, что пониже. «Граждане, никуда не уходим. Ждем врача», — Надя сказала это таким строгим голосом, что санитары тут же растерянно заморгали, кивая в знак согласия. Постепенно Черепов начал понимать, что произошло. Он сел на лавку, расположенную рядом, размял шею, затем попросил воды. Надя дала распоряжение одному из охранников. Парень в имперской форме принес фляжку, открыл и поднес ко рту некроманта, давая ему напиться. После порции живительной влаги Черепову стало значительно легче. Цвет лица с землистого поменялся на телесный. Буквально через пару минут подъехал белый фургон, из которого два санитара вывели еще одного психа, закутанного в такую же рубашку. Он вел себя агрессивно, матерился, пытался убежать, и даже укусил одного из парней в белом халате за плечо. Тут же в руках второго заискрилась дубинка. Удар молнии оглушил сумасшедшего. Он тут же обмяк, и его потащили в сторону здания клиники. Затем из салона вышел седой мужичок в халате и с чемоданчиком в руках, на котором был изображен крест с гербом в верхнем углу. «А что здесь происходит?» Он удивленно взглянул на нас, следом заметил принцессу и слегка побледнел, отвесив поклон. «Ваше высочество, говорят, что вылечили пациента», — отозвался более рослый санитар. «Бред какой-то». Врач, ни слова не говоря, быстрым шагом подошел к сидящему на скамье Черепову, дотронулся засиявшей ладонью до темечка некроманта и зажмурился. Вот он вновь открыл их и ошарашенно посмотрел на санитаров. «Немыслимо. Кто это сделал? Он действительно здоров. Временное помешательство», — ответил я. «Нет такого диагноза», — резко ответил врач, но потом на всякий случай еще раз проверил, провел уже двумя руками над головой Петра Геннадьевича. «Как такое может быть? Да со мной все в порядке», — подтвердил Черепов. «Развяжите меня, пожалуйста, а то руки затекли». Санитары аккуратно освободили его, на всякий случай, внимательно следя за каждым движением некроманта. Через пару минут успокоились, поняв, что все в порядке. Чуть позже Черепов был выписан и сел в автомобиль, где находились Жора с охраной, а я запрыгнул в лимузин. «Как ты это сделал?» — восхищенно прошипела мне на ухо Надя. «Это же прекрасно! Долго рассказывать!» — улыбнулся я. «Научишь?» — она от удивления открыла рот, а я аккуратно протянул руку, закрывая его. «Посмотрим», — ответил ей. «Нет, ты научишь», — в глазах принцессы заблестели озорные огоньки. Я глубоко вздохнул, кивнув. «Конечно, мне и самому было интересно, сможет ли она перенять технику из моего родного мира. Вот и посмотрим». Вот мы подъехали к студенческому городку. Надя еще раз вытребовала с меня обещание, что я обязательно должен ей рассказать про удары пальцами. И я вновь согласился. «Спасибо, тебе», — я повернулся к принцессе, а она подмигнула в ответ. «Должен будешь», — многозначительный взгляд принцессы не очень мне понравился. Когда мы глазами проводили кортеж принцессы, я пришел к выводу, что надо бы устроить некроманта на ночлег. Ему нужно восстановиться. Хоть он и стал выглядеть более-менее нормально, но взгляд был очень уставшим. Ну что ж, на территорию его не пустят, а если бы и получилось, свободных мест не было. А затем Жорик прозвонил по телефону кому надо и сказал, что ближайший угол сдается через дорогу от дома Жанны Эдуардовны, той женщины, у которой я покупал самогонный настойку. Сереге смысла не было звонить, адрес рядом, рукой подать, поэтому остановили первое попавшееся такси. Так бы и пешком прогулялись, но Черепов выглядел очень уставшим. Заехали по пути в продуктовую лавку и закупили ему продуктов. В съемном домишке, за которым никто особо и не ухаживал, мы и нашли хозяина. Он растапливал огонь в большой каменной печи. Увидев нас, встрепенулся, а потом, когда я объяснил, что нужен ночлег и сразу внес предоплату, расплылся в улыбке. Мы тут же подписали договор аренды жилья. Оставив ключи, довольный хозяин ушел, оставляя нас посреди слегка заросшего двора. Территория была небольшой, но сад какой-никакой был. Несколько яблонь, груша и белая слива. Конечно, урожай уже давно собрали, но они создавали тень, падающую на две лавки, на одной из которых мы и расположились. «Иван, спасибо тебе!» Черепов поднял взгляд. Глаза красные, веки пытаются опуститься. Спит на ходу. Я отдохну, а потом расскажу, что вспомнил. Все обрывками и сложно сконцентрироваться. Как полегчает, позвоню. Некромант показал на телефон, вытащив его из кармана. Номер твой записан. Хорошо, выздоравливайте, Петр Геннадьевич, ответил я. У меня к вам будет несколько очень важных вопросов. Умеешь ты, конечно, заинтриговать, закашлялся от смеха Черепов. Мы с ним попрощались, а потом отправились уже пешком обратно, в сторону общежитий. Как он выжил после того, как его поглотил кровавый урк, шаман не помнил. Активировать сияющий камень, отобранный у хранителя 323, он уже не успевал. Лишь вложил всю энергию, которая была у него, в одно единственное заклинание – перемещение. Точка перехода в сумеречную зону мгновенно оказалась перед ним. Раз он жив, значит успел коснуться ее прежде, чем превратиться в кучку фарша и перемолотых костей. А этот парень хорош. Только где он взял зеркало, уж не сама Лизиона помогает ему? Если они встретились, хреново дело. Значит, он один не справится и нужно искать союзника. Лют рассмотрелся, а он совсем не в сумеречной зоне. Очень тяжело дышать. Если, находясь в хорошей форме, он мог и не заметить воздействие этого слоя реальности, то сейчас бездна высасывала из него оставшиеся жизненные соки. Почему бездна? Да все просто. Перед ним из красной высокой травы выскочил огромный термит, злобно затрещал и кинулся в его сторону. Лютый. Шаман отправил приказ своему питомцу разорвать тварь. Призрачный волк рыскал неподалеку. Это была его вотчина, и здесь он был словно рыба в воде. Тут же появились две копии волка, которые прыгнули с флангов на эту тварь, разрывая ее напополам. Хрурум, раздался неприятный звук, и во все стороны выплеснулась темно-зеленая кровь существа. Хорошо, что шаман успел отойти. Копии зашагали рядом с ним, оберегая от внезапных врагов. Так он дошел до ближайшего заточенного в камне источника силы. Да, здесь они тоже есть, но мало кто знает об этом. Ему многое известно. И то, как вытаскивать дикую энергию, чтобы она не испепелила его. Посох помогал ему оставаться на ногах. Он через силу прошел еще полсотни метров, пока не уперся в скалу. Здесь, пробурчал он себе под нос, затем коснулся, казалось бы, обычного участка скалы. Толстая каменная корка осыпалась, и его лицо ответил магический самородок. Пока это не чистый кристалл, но он доберется до настоящей энергии. Место силы совсем небольшое, но ему этого хватит за глаза. Шаман прошептал несколько древних слов, и бездна услышала его. Вот энергия урывками начала впитываться в посох, который передавал уже чистую ману. «Отлично, еще немного. Да ты ничуть и не изменился», — раздался позади чей-то старческий голос. «Как был вором, так им и остался». Лютер медленно обернулся, изрядное количество маны влив в защиту. Белесый полупрозрачный щит образовался между ним и маленьким горбатым старикашкой, который также опирался на подобие посоха, а точнее тросточку. И как она еще не треснула? Это какой-то артефакт, но его не обманешь. Кто еще мог так хитрить и не бояться с ним встречи, как не его старый знакомый? «Дорн, можешь не прятаться. Я знаю, что это ты», — ответил Лютер, поняв, что нужно потянуть время. Эта сволочная энергия перетекала в него чертовски медленно. «И кто еще из нас двоих вор? Ведь не я же попытался украсть ядро нашего мира. Вспомни. Очень хорошо помню этот момент. И не я это сделал, а Зиона. Мы недооценили эту сучку», — заорал в ответ старикашка. «Врешь», — крикнул шаман. «Еще бы секунд 10. Не пытайся меня набать, Лютер», — крикнул в ответ Дорн, ударив тросточкой по пыльной тропе. «А ты лучнику своему открыл правду? Он знает, зачем мы здесь», — Лютер продолжал. «Шел ты со своим балабольством. Лови. крикнул Дорн старик. Эх, вот же гад. Лютер оборвал связь с местом силы и нырнул в сторону, отдавая команду призрачному волку. 10 копий набросились на старика со всех сторон. Дорн ловко отбивал атаки черной магией. Дым терзал твари на части, пока не осталось ни одного. Лютер между тем рванул в ближайшую пещеру. Надо успеть. Позади он услышал жужжание. Только не это. Знал он, что за сюрприз отправил в пещеру его злейший враг. Когда-то, что жужжит, накинется на него, шамана больше не будет. Он лишится всей силы. Проще говоря, Дорн поглотит ее без остатка, а потом уничтожит хозяина. «Это мой мир. Я здесь хозяин», — закричал старик, отправляя в его сторону, судя по звуку, еще одно такое же заклинание. Лютер увидел подскочившего волка, который заскулил от страха. «Копай», — приказал он питомцу. «Если он понимает все верно, здесь находится одна из пространственных нор, с помощью которых перемещаются особо одаренные некроманты. Это позволит ему ускользнуть». Лютый достал до норы за 2 грибка. Жужжание приближалось. «Смертельный рой, это еще та хрень, развоплощает на 1-2. И самое главное, что он против нее в данный момент бессилен. Ну, давай уже», — проворчал он себе под нос, поднося руку. Когда жужжание усилилось, Лютер провалился в нору, а следом за ним и его верный питомец, по пути собирая остатки своих копий. Он выжил. Добрались мы до студенческого городка быстро. По пути я поймал себя на мысли, что давно не ел шашлык, и мы заскочили к шашлычную Арсену. Взяли на вынос вкуснейший и неповторимый шашлык из молодого барашка, как его презентовал нам добродушный армянин. А, попав в общагу, я пригласил Полину на ужин, и мы с аппетитом, запивая ячменным квасом, которым щедро поделился Саник, уничтожили все 10 шампуров. Особенно доволен был Пал Палыч, мечтательно заявив мне, что еще бы вискарика, и было бы совсем идеально. Не успели мы оглянуться, как за окном уже стемнело. Проводив Полину, я вернулся и достаточно быстро уснул. Понедельник выдался на удивление приятным. Занятия, на которых мы закрепляли свои знания и сдавали нормативы, прошли быстро, а после них меня к себе вызвал ректор. Попав в его кабинет, я увидел довольного розовощекого Михаила Георгиевича. Он предложил мне кресло, и я сел напротив. «Рад тебя видеть, Иван. Поразил меня ты знатно», — радостно сказал он. «Достать такой редкий ингредиент за короткий срок. Я не встречал такого еще в своей жизни. У нас с вами получилась взаимовыгодная сделка», — улыбнулся я в ответ. «Что может быть ценнее жизни?» — воскликнул ректор. «Согласен. Но то, что я приобрел в итоге, спасет мне жизнь в будущем, и не раз. Я уверен в этом». «Понятно», — улыбнулся в бороду ректор и переключился на другую тему разговора. «Я же почему тебя еще позвал?» «Вот, Михаил Георгиевич положил передо мной на стол заполненный бланк договора. Это перевод в группу магического факультета, как и обещал», — ответил ректор, передавая еще один бланк. «И для Заречного. Передай ему, пусть завтра отдаст подписанный документ моему помощнику». «Хорошо, я забрал важные бумаги со стола, пряча их во внутренний карман». «Как вы себя чувствуете? Вы прям преобразились». «Спасибо на добром слове», — засмеялся ректор. «Мало того, еще энергия появилась. Какая-то легкость. Словно мне вновь 18. Я разговаривал с Тимирязевым, начал я. Так вот теперь он сможет продавать вам лекарства за полцены». «Ты серьезно?» Ректор чуть не плакал от счастья. «Понимаю, что ты в этом посодействовал, и я теперь тебе вдвойне обязан». «Да бросьте», — улыбнулся я. «Самое ценное для меня сейчас – справедливое и непредвзятое отношение ко мне». «И вот еще что», – ректор слегка ударил ладонями по столу. «Документы на фабрику по производству кристаллов почти готовы. Остались небольшие формальности. Как только все будет готово, дам тебе знать». «Договорились», – кивнул я. «И вы можете обращаться. Буду рад помочь». Только я вышел счастливый из главного корпуса, как тут же передо вспыхнул портал, и из него выскочил Рыков. «Иван, пошли-ка со мной». Он, как всегда, был серьезен и сосредоточен, куда-то спешил, на важный разговор. А почему бы и нет? Жорик хотел было направиться к зеркалу портала, но дорогу ему преградили 2 элитника. «Нет, пусть твой телохранитель побудет здесь», — сказал начальник имперской СБ. Жорик озадаченно посмотрел на меня, но потом понял, что вряд ли кто-то захочет связываться с лучшими магами империи. Я сделал шаг и погрузился в сияние перехода, и через мгновение оказался на лесной лужайке. В 5 метрах просторный дом из бревен. Дымок вылетает из трубы. «Ну что, мы внутри будем с тобой разговаривать?» — предположил я. «Да, но не со мной», только Рыков сказал это, как на пороге показался хмурый император в белой ситцевой рубахе и синих штанах. «Ну привет, Иван», в его голосе чувствовалось напряжение. «Пошли-ка поговорим по душам». Глава 9. «Присаживайся», показал мне император на плетеное кресло, а сам сел по другую сторону небольшого стола. На столе стопка документов и самопишущее перо. Видно, его величество решил совместить работу с отдыхом. Сам в своем родном мире частенько так делал, спасаясь от душного дворцового воздуха. Государь продолжал изучающе сверлить меня взглядом, и поэтому я готовился к серьезному разговору. Скорее всего, речь пойдет о Наде. «Что у тебя с моей дочерью?» Сходу спросил меня император, подтверждая мои догадки. «После того, как я ей спас жизнь, мы стали друзьями», — ответил я, как есть. «За это тебе персональное спасибо. Но, дружба», — поморщился император, — «между мужчиной и женщиной не может быть никакой дружбы, только любовные отношения, тем более эти странные дорогие подарки. Вы о стрельбище, назовем это так. Надя выкупила у клана Жорновых базу отдыха, которые явно не хотели ее отдавать. Не знаю, как это у нее получилось. Она очень целеустремленная девушка», — улыбнулся я. «Этого у нее не отнять, да, вся в меня», — кивнул государь. «Но такой жест говорит о многом, не находишь, лишь о том, насколько крепка наша дружба», — ответил я. «Просто пойми меня, я, как и любой нормальный родитель, за свою дочь любому глотку перегрызу. Просто говорю на случай, если у тебя есть нехорошие планы», — намекнул император. «Я говорю правду, Ваше Величество», — ответил я, выдерживая его тяжелый взгляд. «Зачем мне вас обманывать?» Государь озадаченно почесал бородку, затем его лицо сделалось каменным, и какое-то время он пристально смотрел на меня. Я же заметил, как радужка его глаз пару раз сверкнула. «Вот это да, император, Минтл, интересно, ты говоришь правду?» Наконец, улыбнулся государь. «Не удивляйся. Да, я владею базовыми навыками. Помню, как в детстве отец мне говорил: сынок, настоящий император должен уметь все, пусть даже понемногу. Тогда перейдем к другой теме нашей с тобой встречи». Император пару раз громко хлопнул в ладоши. На пороге показался слуга, парень в серой форме с вышитым гербом на груди. «Принеси-ка нам фирменный напиток и что-нибудь из закуски», — он дал указание слуге. Когда тот, кивнув, вышел из домика, император добродушно улыбнулся. «Попробуешь мой сидр? А пока хотел спросить, как там подготовка идет к походу?» «Все отлично. Уже нашел двух некромантов, которые будут помогать», — ответил я, наблюдая, как к столику вновь подошел слуга, сгрузив с подноса большой глиняный чайник и две чашки. Второй принес вазу с фруктами и виноградом. «Это хорошо. Одному там не справиться», — одобрительно кивнул император. «Раньше было проще, и твари эти были куда безобиднее. Но со временем сумеречная зона изменила их, превратив в самых настоящих монстров. Ну что ж, а как говорил мой отец, даже самый непобедимый монстр имеет уязвимое место. Просто надо знать, куда бить». «Отличное выражение», — одобрил император. «Твой отец был мудрейшим человеком. Кстати, Надежда уже просилась с тобой?» «Да по глазам вижу, что да». «Было дело», — неохотно признался я. «Скажу тебе честно, не одобряю я такие походы». Император разлил из чайника по кружкам напиток, и я различил стойкий яблочный аромат. В родном мире я пробовал похожие, но там это был крепкий и достаточно мутный напиток из-за винного сусла. Здесь же он был прозрачным, золотистого цвета. «Но она не слушается и будто назло бросается во все тяжкие», — продолжил государь. «Сам виноват», — поделился на свою голову историей предков. «Да разве я думал, что она настолько вдохновится этим?» Затем подвинул одну из чашек ко мне. «Ну, давай попробуй». Я сделал небольшой глоток, затем еще два. Насыщенный яблочный вкус, слегка газированный, освежающий и слегка дурманящий одновременно. «Прекрасный напиток», — оценил я, допивая. Император вновь разлил сидр по чашкам. «Все, что приготовлено с любовью, будет вкусным и незабываемым. Это закон жизни», — поделился он выводом. «Так вот, возвращаясь к нашему разговору, мне это не нравится, но я понял, если продолжу запрещать, только хуже сделаю. Не запру же я ее в клетке, правда? Ломать характер дочери, подгоняя под свои желания, не очень это красит правителя. Поэтому вся надежда на тебя. Отговори Надю и как-нибудь повлияй, чтоб мозги у нее заработали в нужном направлении. Постараюсь, конечно, но не гарантирую, что она меня послушает, ответил я, а я и не прошу от тебя гарантий, расценивай это как приказ. Взгляд его на мгновение стал тяжелым, и я почувствовал себя не в своей тарелке, но лишь на минуту, я в долгу не останусь, закончил тот, но ваше величество, попытался было я возразить, но меня проигнорировали, понятное дело, спорить тут бесполезно да и чревато. Император в два глотка опустошил кружку и довольно причмокнул. Вкусно. Кстати, если нужна помощь, может, какой артефакт или сильные маги, обращайся к Рыкову. Я его предупрежу. Вроде ничего не требуется, ваше величество. Справимся, ответил я, допивая напиток и закусывая двумя виноградинами. Интересное сочетание вкуса. Ну, смотри, мое дело предложить, кивнул в ответ император. Почему он успокоился? Ведь знает же, что Надя все равно пойдет со мной. Тут было одно объяснение, скорее всего он даст распоряжение Рыкову, чтобы ее прикрывали. Наша компания явно будет многочисленной. Ну, смотри, император поднялся со стула. Ладно, тебя, наверное, твой телохранитель заждался. В общем, до встречи. Помни мои слова насчет дочери. И возможно, будет у меня к тебе скоро одно небольшое дельце. «Буду только рад оказать вам услугу», — ответил я и вышел из домика. Несколько магов из охраны проводили меня к порталу, который продолжали подпитывать два бытрика. Из их рук изливалась слепящая энергия, впитываясь в зеркало перехода.